но обязан оставаться большую часть дня во дворце. Также часто случается, что заболевает один или двое придворных, и я обязан посещать их до полного исцеления. Таким образом, как правило, я отправляюсь в Каир ранним утром, и даже если не случилось ничего необычного, не возвращаюсь в Фостат до полудня. К этому времени я уже чуть не умираю от голода. Моя приемная заполнена людьми, евреями и неевреями, знатными и простолюдинами, судьями и судебными чиновниками, друзьями и недругами, разношерстной толпой, ожидающей моего возвращения. Я схожу со осла, мою руки, иду к своим пациентам и умоляю их потерпеть, пока я вкушу немного еды для подкрепления сил, свою единственную трапезу за весь день. Затем я иду к пациентам и выписываю рецепты для излечения их разнообразных недомоганий. Пациенты заходят и выходят до наступления темноты. А иногда, в чем я клятвенно тебя заверяю, и до 2 часов ночи. Я беседую с ними и выписываю им рецепты, и когда наступает ночь, мои силы настолько истощены, что я едва могу говорить». Поэтому никто из евреев не может посоветоваться со мной, кроме как в субботу. В этот день все члены общины, или, по крайней мере, большинство их, приходят ко мне после утренней службы, я наставляю их и отвечаю на вопросы, связанные со всем, что произошло за последнюю неделю. Мы изучаем Тору до полудня, а потом они уходят. Некоторые из них возвращаются... изучаю Тору вместе со мной после дневной молитвы вплоть до вечерней. Так я провожу этот день. Я рассказал тебе далеко не все, что ты увидел бы, если бы приехал ко мне сюда. Теперь, когда ты к нашей радости завершил начатый тобой перевод, я прошу тебя о приезде, но вовсе не с надеждой извлечь какую-либо выгоду из твоего визита в отношении твоих занятий, ибо мое время, как я показал тебе, чрезмерно занято. Послание Маймонида, письмо Шмуэлю ибн Тибону. И словно всего этого было недостаточно, в последние 10 лет жизни Маймонид написал около 10 небольших трактатов по медицине. Считается, что первой была книга о половом сношении, написанная Маймонидом по просьбе племянника Салах-ад-Дина, Аль-Музафара Умара ибн Нур-ад-Дина, который был султаном сирийского города Хама. Султан был очень худым человеком, почти истощенным. Тем не менее, он отказался последовать совету Маймонида и жестко ограничить свою сексуальную жизнь. Он по-прежнему предавался безудержным утехам с молодыми обитательницами своего гарема и другими женщинами. Когда султан оказался в ситуации, описанной Маймонидом как «резкое увеличение числа наложниц», он попросил Маймонида написать для него руководство, которое помогло бы ему наилучшим образом использовать выпавшую на его долю удачу, не подвергая риску свое здоровье. При написании этой книги Маймонид следовал давно установившейся практике в арабской литературе. В ней давно существовал подобный жанр, в рамках которого писались как сугубо клинические труды, так и учебники супружеской жизни, и даже вопиющие непристойные тексты. Впрочем, назначение у литературы такого рода было одно – помочь читателям решить разнообразные проблемы, связанные с их интимной жизнью. Книга, написанная Маймонидом, описывает правильное использование целебных трав, перечисляет средства – возбуждающие половое влечение и средства его успокаивающие, а также дает руководство по таким практическим действиям, как массаж копчика, анального сфинктера и того, что расположено выше. Рекомендуется также пить вино, сделанное из горчака, потому что оно в большой мере увеличивает наслаждение от полового сношения. Маймонид написал целую серию медицинских монографий, дополнительная нагрузка, которая еще больше истощила его силы. Как всегда, на горизонте маячили новые проекты. поскольку Маймонида критиковали за отсутствие ссылок в Мишне Тора.